Как важно сейчас для людей не распылять их активность и их вечное стремление к высшей справедливости. Обратите внимание, что любой человек прежде всего всегда мечтал и мечтает обеспечить высшую справедливость, а значит великое равенство, которое заложено как дар Творца в душе каждого человека, в душе частицы творящего начала начал. По существу, стремление человека к справедливости, к равенству, есть не просто его мечта или желание обрести внутреннее достоинство, а есть внутренний посыл на равенство всех частиц Творца перед вечностью, перед канонами, по которым развивается или эволюционирует пространство высшего разума. Внутреннее стремление к справедливости и равенству есть не просто желание человека, а есть его внутренняя установка, внутренний посыл на духовное единение всех частиц Творца. Ибо духовное единение возможно только в случае справедливой регулярности и, естественно, равенство права свободной воли каждого человека. Люди должны помнить, что передо мной, вашим Творцом, они все без исключения равны. И я не могу выделить какую-либо из своих частиц, зная заранее, что только при их постоянном самосовершенствовании и только при их духовном единении на тонком плане может в конечном итоге сложиться единое, безличностное целое – Творец. Поймите, что пространство высшего разума – это не только пространство света далеких галактик, но это еще и пространство, в котором сейчас находятся люди не только настоящего проявления, но и те из людей, кто временно перешел в тонкий план, или те, по кому вы так часто скорбите. Люди не задумываются о том, что скорбить нужно не столько по этим людям, которые уже сдали экзамен на мудрость, сколько по своим напрасно потерянным мгновениям жизни, дарованным им Творцом. А значит, по невыполненным испытаниям, урокам в школе мудрости, где классным руководителем является не кто-нибудь, а сам Творец. Я напомню вам простую истину. Каждому человеку даровано мной право творить. Причем творить свободно, не ограничивая себя ни в чем. Ибо Земля не просто планета Солнечной системы, а школа мудрости сотворцов, дающая каждому ученику право на свой собственный выбор. Я надеюсь, что люди постепенно начинают понимать, в чем особенность моих откровений, посланий, и что требуется от каждого человека вне зависимости от его социального положения в настоящем проявлении. Повторяю, только духовное единение равноправных частиц Творца способно сотворить из них то единое целое, что должно будет творить наравне со мной в вечности. Помните, я говорил вам неоднократно о том, что только у вашего народа получилось сформировать единый духовный посыл той силы, что он позволил частично изменить божественное пространство, уже по желанию добровольно объединившихся частиц Творца. Напоминая вам о чуде богоявления святой воды на крещение и о чуде богоявления священного огня на Пасху, хочу подчеркнуть, что это чудо богоявления или чудо богосотворчества произошло по воле единых духом маленьких людей. Вдумайтесь, ведь не только для меня, но и для вас покажется просто смешным, если кто-нибудь из современных властителей мира или руководителей двух ветвей власти вдруг захочет издать указ о том, что то или иное чудо богоявления должно произойти в назначенное время. Люди просто улыбнутся очередной глупости. Тех, кто сегодня проходит испытания медными трубами. Хотя бы потому, что человеческая власть никогда не была от Бога. А это означает, что власть тьмы никогда не могла и не сможет сотворить свет. Ибо только свет творит свет. Поэтому для меня так важны маленькие люди, ибо они есть истинные частицы животворящего света, способные осветить собой пространство перволюбви и высшей справедливости. Поэтому божественная регулярность или Царствие Божие на земле есть прежде всего духовное единение всех частиц света в одно единое творящее начало начал. Такой творящий свет – просто не может состояться по указу или приказу какого-то одного или даже нескольких современных властителей мира, которые никогда не будут даже рядом стоять с божественной пирамидой власти. Божественная регулярность есть прежде всего свободный выбор духовно свободных людей, несущих в себе, в своем сердце, дар Творца и способность достичь уровня сознания сотворца, уровня, который становится возможным благодаря постоянной эволюции, совершенствованию их сознания, прошедшего длительные испытания на мудрость, включая и экзамен на медные трубы. Руководители всех мастей плотного плана почему-то забывают, что данная им власть совсем не сладость или упоение от возможности управлять судьбами людей, управлять частицами света, частицами Творца, а есть их очередной и очень ответственный экзамен на правильность собственного выбора. Тяга многих людей к власти есть всего лишь западня, в которую попадают люди неверия и люди, не способные понять, а тем более сделать свой правильный выбор. Стремление к пирамиде человеческой власти, поверьте мне, есть совсем не богоугодный промысел. И кроме того, есть самый сложный экзамен, за прохождение которого многие люди получают от меня неудовлетворительные оценки. А это, как вы помните, отражается на карме не только самого человека, но и на карме его рода, а при высоком уровне грехопадения и на карме целого народа. Мои слова звучат, быть может, слишком строго, но люди должны понимать, что любой человек всегда должен делать свой собственный выбор, и поэтому выбранное правительство или руководство народом, страной, отражает прежде всего уровень понимания или осознания маленьким человеком своего места или своей роли в вечности. Я так долго призываю маленьких людей к тому, чтобы они научились анализировать последствия своего свободного выбора, хотя бы потому, что пространством, в том числе и плотным планом, управляет канон причины и следствия. Необдуманный выбор губителен для любого человека, ибо последствия обратной энергетической волны, обращаю ваше внимание, мною многократно усиленной, проявляются в изменении его кармы, а значит, в изменении его судьбы. Уникальность же настоящей ситуации заключается в том, что народ, прародитель земной цивилизации, наконец духовно начинает созревать, другого слова я просто не могу найти, для того, чтобы выполнить свою роль формирующего начало начал и сотворить то, чего ждут от него другие цивилизации, как на планете Земля, так и на других планетах. Ибо формирование вашим народом творящего начало начал является точкой отсчета нового времени. Ваш народ, который, казалось бы, является совершенно неподготовленным к тому, чтобы духовно принять на себя крест Спасителя, тем не менее является Богом избранным народом, хотя бы потому, что является действительно началом начал на планете Земля, а на тонком плане обладает огромным творящим потенциалом. Основой духовного преображения этого народа является прежде всего осознанный выбор каждого маленького человека, ибо только духовный выбор этих всех частиц Творца есть выбор Творца, а это значит, есть выбор будущего человечества. Я хочу подчеркнуть, и это важно осознать каждому человеку для понимания своей роли в преображении пространства, что только при единодушном выборе маленьких людей может свершиться чудо богосотворчества. Но ничего не случится в этом мире без этого выбора и без участия духовно свободного человека. Даже если обе ветви человеческой власти издадут соответствующие указы. Прежде всего, вы должны помнить, что тьма не может сотворить свет. Ибо свет сотворяется только при свободном выборе свободного человека, осознающего себя частицей Божественного Света, частицей Творца. Сегодня, сейчас, поверьте мне, очень важен свободный выбор каждого человека. Ибо никакая, даже полностью перекрасившаяся человеческая власть и даже в приказном порядке никогда не сможет создать божественной регулярности. Божественный свет может быть сотворен только свободным выбором свободного человека. И это должно стать единодушным выбором всех маленьких равноправных частиц Абсолюта.